по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски-то? Игорь Александрович интересуется, можно ли использовать слово «курация» в обыденной речи? Игорь Александрович, ну, примерно с тем же успехом, с каким можно использовать в обыденной речи слова типа «редупликация» или «прозаизация», или какая-нибудь «суплитивизм», да, «энантиосемия» и что-нибудь в этом же духе. Я умышленно не толкую значение тех слов, которые я привожу, потому что и вы не толкуете значение слова «курация», а оно мне, кстати, неизвестно. Понимаете, что значит в обыденной речи? Вот мы с Валерием Анатольевичем оба лингвисты. После того, как закончилась передача, мы вместе едем домой. Мы болтаем на самые разные темы, но совершенно очевидно, что мы можем употребить и какие-то слова из своей общей для нас профессиональной области. Это обыденная речь? Обыденная. Можем мы употребить такие слова, которые являются терминами? Да, можем. Но если вы подразумеваете тот случай, когда общаются не двое коллег, а вообще обыденная речь, общение с любым человеком, то, конечно, ответ будет отрицательный. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, Лидия Анатольевна. Здравствуйте. У меня два вопроса, или вернее, просьба, чтобы дали комментарий. Значит, в диагностическом центре Канлидинского района я прочитала такое объявление на одной из дверей служебного помещения. Пациентам категорически не входить и не стучать. И второе, это через весь проспект Культуры была реклама нового автомобиля. Написано «Ин новейший». Угу. По-моему, «наиновейший» уж тогда. Понятно. Лидия Анатольевна, спасибо за вопросы. Пациентам категорически не входить мы, в общем, оцениваем как шутку. Если эта шутка была подана не как шутка, а как серьезное объявление, то это, конечно, ошибка. Категорически запрещается. Тогда слово «категорически» на своем месте. Раз слова «запрещается» нет, то пациентам, может быть, написано «пациентам не входить и не стучать», тогда никакой ошибки не будет. По поводу слова «инновейший» здесь дело вот в чем. Языковая игра. Конечно, это языковая игра, потому что совмещены инновация, инновационный, слово совершенно заимствованное и сравнительно недавно приобретшее широкое хождение, плюс форма превосходной степени от слова давным-давно известного в русском языке, новый, новейший. Ин новейший означает таким образом, с одной стороны, новейший, и при этом включающий, построенный, изготовленный, созданный с применением инновационных технологий, то есть принципиально новых. Конечно, это на самом деле тавтология, это троекратное дублирование одних и тех же смыслов. Но вот в рекламе это случается? В рекламе это, во-первых, случается, а во-вторых, вот подобная игра слов в рекламе тоже типична. Как это по-русски? Вот еще интересуется, в песне Меладзе поется «Обернитесь», а мне кажется, должно быть «Оглянитесь», вот кто прав. Ну, обернитесь. Мы как-то говорили уже об этой истории. Все-таки обернуться в русском языке имеется в виду... То есть нельзя обернуться и не посмотреть. То есть оглянуться — это исключительно посмотреть назад, да? Обернуться — это повернуться в какую-то сторону, скорее всего, опять же, назад, и все равно увидеть. То есть в данном случае это синонимы, и вот эти смысловые оттенки, если они существуют, то для среднестатистического человека, мне кажется, ничего не значит. Я думаю, что их просто нет, что здесь просто... Очередной пример такого типичного буквализма. Валерий Анатольевич совершенно прав. Обернуться — это, во-первых, повернуться, и, во-вторых, посмотреть назад. Как это по-русски-то? Ну вот очень коротко еще нас спрашивают, правильно ли, когда слово «смысл» часто употребляется во множественном числе? Возрос спрос на смыслы, например. Ну, в данном случае, вот та же самая история, когда философский термин «смысл» вошел в употребление, и, на мой взгляд, это не очень удачно, но понятно, что имеется в виду. То есть смысл как некая совокупность знаний, и в философии это слово могло использоваться во множественном числе, сейчас это пошло в народ, и вот появляются такие странноватые словосочетания. Но еще Александр спрашивает, когда в нашу речь проникло слово «скрепы», например, «духовные скрепы», это неологизм? Ну, это сходная история. Слово «скрепа» давно существовало, но существовало в контекстах философских. А из них оно, проникая в речь, которую мы слышим в быту, естественно, производит впечатление такой неожиданности. Но это не неологизм. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара. Недавно я гуляла по каналу Грибоедова, и там вывешены картины на стенах домов. И есть такая картина «Неизвестный художник ВОЗ на раменах» в Санкт-Петербург, Кутузова, Смоленского. Вот на раменах. Ну, там, конечно, понятно, что сооружение, на котором лежит этот гроб, но вот никогда не слышал такого слова, и под этой картиной стоял художник, у него на картинах было написано «Иванов». Он меня спросил, вы знаете, что это за слово? Я говорю, нет. И он сказал, что он у всех спрашивает, кто останавливается, и никто не знает, что это за слово. Ну, вообще-то рамена – это плечи. Рамена? Плечи? Плечи. Но там не на плечах несли этот гроб, а именно он стоял на таком возвышенном сооружении. Который, быть может, потом можно через плечевые ремни взять. И это сооружение намного выше роста человеческого. Там можно сходить вообще-то посмотреть. Я, конечно, плохо объясняю. Ну, вы знаете что, Тамара, вопрос очень интересный. Да. Мы сходим с Валерием Анатольевичем. В следующей передаче мы вернемся к вашему вопросу. Спасибо вам. Как это по-русски-то? Вот вопрос. Людмила Александровна пишет. Есть слово «картошка», а есть «картофель». Какого же рода этот овощ? Ну, в зависимости от того, какое слово вы употребляете. Дело в том, что у овоща рода нет никакого. В отличие от животных. И тут, да. У животных тоже нет рода, у них есть пол. И который иногда имеет родовую отнесенность. Вот, а у овощей, понимаете, нет ни рода, ни пола, ничего. Есть грамматический род у имен существительных. И вот так получилось, что слово «картофель», пришедшее в русский язык в XVIII веке, оказалось существительным мужского рода, а образованная от него разговорная «картошка» стала существительным женского рода. По вполне понятным законам русского языка. Так что все зависит, повторяю, от того, какое именно слово вы употребляете. Существительная картошка женского, существительная картофель мужского, а овощ никакого рода. Как это по-русски? Наталья Павловна пишет. Медицинская реклама. Грыжа усыхается. А мне кажется, надо усыхает. Да, это ужас, о котором мы многократно говорили, для официально-делового стиля и для так неправильно понимаемого книжного стиля характерно вот это использование возвратных глаголов, это на уровне играться, плеваться, убираться и так далее. Это, конечно, очень-очень дурная история. Но мне кажется, вообще в такой неспецифичной литературе не надо употреблять такие термины. Ну, да, не и знаю, это надо не... как-то их обходить. Это какое-то двусмысленное слово. Вообще не очень понятно, что имеется в виду. Ну, может быть, она действительно должна усохнуть, конечно, я в этом ничего не понимаю. Если действительно это должно произойти, то тогда нужен глагол «усыхает». Но «усыхается» — это, конечно, неприемлемо. Как это по-русски? Алиса интересуется, что означает выражение «поставить на попа». Поставить и откуда оно? «Поставить на попа» означает «поставить вверх ногами». Точнее говоря, перевернуть на 180 градусов. Да? Вот откуда это выражение взялось? По-моему, это же связано с игрой в лапту и вот с этими бабками, которые нужно было переворачивать в зависимости от того, как нужно их сбивать. И вот поставить на эту часть, и называлось поставить на попа, то есть та часть бабки, которая была меньше широкой, скажем так. Я думаю, что это не единственная возможная этимология этого фразеологизма. Возможно, наши слушатели поделятся своими сведениями об этом. А может быть, и мы еще вернемся к этому в одной из передач. А как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я тоже довольно часто слушаю ваши передачи с удовольствием. Рад, что можно услышать где-то литературную речь. А вопрос у меня такой, ну, смысл понятен, а происхождение слово «хрыч», извините за тавтологию, слово-слово. И вот по поводу, сразу хотел сказать, вот один из ведущих сказал, что, в общем-то, в разговорной речи между собой культурные люди могут, в общем-то, разговаривать, конечно, несколько на более, ну, насколько я понял, приниженном языке, но когда вот вы мне скажете, когда культурный, как будто человек, Михаил Леонтьев, по радио своей передаче в пятиминутном обращении или рассказе о чем-то 15 раз начинает предложение со слова «значит», то что, как это можно прокомментировать? Что у Михаила Леонова есть слово «паразит», которое означает, которое есть слово «значит». Леонтьева. Леонтьева. Да, совершенно согласен. По поводу хрыча, перед нами пример звукоподражательного слова, по-видимому, хры. Не знаю, как, что здесь подразумевали предки, когда через этот звук обозначали соответствующего человека, соответствующего возраста. И дальше добавлен суффикс «ч», который мы находим в таких словах, как «врач», «грач», «палач» и так далее, и тому подобное. Непродуктивная сейчас модель, но когда-то она существовала. Как это по-русски? Как правильно говорить, монашка или монашенка? И монашка, и монашенка, и даже монахиня. Все три слова существуют в русском языке. И более того, ночную бабочку тоже можно называть и монашкой, и монашенкой. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Это да. Ирина Ивановна. У меня один вопрос такой, связанный с рекламой. Была реклама насчет того, что откроется скоро телевизионный канал, но это, конечно, шуточное было объявление, под названием «Баю-бай». И там в течение 24 часов будет показывать сонную тетерю. А кто такой тетеря и откуда? Спасибо за внимание. И почему он сонный? Да, вообще-то обычно говорят «глухая тетеря». Но нет, тетеря... сонная тетеря тоже говорят. Ну, вообще тетеря – это тетерев. Самка тетерева. Угу. Почему она глухая, по всей видимости, связана что-то с поведением птицы? Это надо спрашивать не у нас, а у орнитологов, либо мы в следующей программе скажем. А слепая тетеря – это, по всей видимости, или сонная тетеря – это, по всей видимости, как раз обыгрывается глухая тетеря с тем, чтобы мы лишний раз задумались над тем, откуда что есть пошло. То есть ничего я не слышу, ничего не вижу. Никому ничего не скажу. Да. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире.